Глава 5. Дом в Ричмонде. Следующим утром Эл проснулась в прекрасном расположении духа. В окно светило раннее солнце, заливая теплым светом комнату, и, решив, что этот день она проведет в Лондоне, спустилась в гостиную. Она будет гулять по красивым улочкам, есть мороженое в парках и просто наслаждаться погодой. И Эл намерена была заявить об этом Джейкобу, подозревая, что тот будет против. Наоборот, Джек поддержал идею развеяться сестрам после такого эмоционального финала проверки иного мира. Сам он сослался на срочные дела в корпорации, и поэтому, плотно позавтракав и сев в свой мини-купер, сестры отправились в город. Удивительный контраст современной архитектуры и старинных средневековых улиц не мог не привлечь внимание сестер и тем более не восхитить их. Проезжая по улицам города и тщательно всматриваясь в людей и дома, сестры точно знали, куда хотят попасть. Они направлялись в Ричмонд. Не сговариваясь и не обсуждая свое путешествие заранее, Вэл и Эл одинаково сильно мечтали взглянуть на места, где познакомились и жили их родители. К тому же, раз в их вещах никакого артефакта не нашлось, искать нужно было только в одном месте. «Эл, у меня сейчас возникла одна мысль», — задумчиво произнесла Вэл. «Почему они жили так далеко от нашего дома?» «Не знаю». Эл повернула руль вправо. «Может, потому что у них были мы? Быть может, так было безопасней?» Это походило на правду, и Вэл не стала развивать эту тему. По дороге Эл по своему обычаю уговорила сестру остановиться и посетить уютный ресторанчик на Ирвин-стрит. Он оказался достаточно приятным местом, и, перекусив на открытой веранде, девочки отправились дальше. Когда красный мини-купер выехал на скоростное шоссе, Вэл стала нетерпеливо ёрзать на сиденье и постукивать ногой. Приближающийся заветный район разжигал внутри мандраж. «Ричмонд расположен вдоль изгибов реки Темза», — возбужденно стала рассказывать Вэл вычитанную давным-давно информацию и развернулась всем корпусом к сестре. «Я читала, что одним из прекраснейших комплексов района по праву считается Ричмондский дворец, построенный в 1501 году королем Генри VIII, который является...» «Воу-воу, притормози!» — перебила ее Эл. «Ты начинаешь тараторить! И советую тебе дышать и предварительно интересоваться у собеседника, интересует ли его данная информация». Недовольно глянув на сестру, Вэл отвернулась к окну. Слова Эл ее не обидели, поскольку она знала, что иногда забывалась и начинала рассказывать все подряд, не заботясь о слушателях. Пока Эл переключала песни, Вэл еле слышно себе под нос договорила остаток своих познавательных исторических фактов. Конечно, познавательными их считала лишь Вэл. «А еще...» Уже более спокойно, спустя какое-то время, опять начала говорить Вэл. «В Ричмонде есть очень сказочное место». Она остановилась и внимательно посмотрела на сестру горящими глазами. Эл вздохнула, но жестом показала продолжать, чему Вэл, естественно, обрадовалась. «Оно легендарное. Его называют «пейзаж влюбленных», размахивая руками, сказала Вэл. «С холма, у подножья которого раскинулся Ричмондский парк...» «Вэл!» — воскликнула Эл, предвкушая очередную поучительную историю. «Ладно, ладно», — закивала Вэл. «Говорят, что ночью мерцают мириады разноцветных огней, словно волшебные светлячки слетелись туда со всех чудесных уголков мира». Мельком глянув на мечтательное лицо сестры, Эл улыбнулась, но прерывать ее не стала. «Именно туда», — продолжала Вэл, — «лондонцы привозят своих возлюбленных, чтобы признаться им в любви». На этих словах Вэл вдруг стихла и немного помрачнела. В первую секунду Эл подумала, что Вэл такая стала из-за отсутствия у нее возлюбленного, но тут же прогнала подобные мысли, посчитав их глупыми. Станет она еще из-за этого расстраиваться. «О чем думаешь?» — спросила Эл пару минут спустя. «Интересно, папа тоже водил туда маму?» «Ох!» — неожиданно выдохнула Эл, уловив мотивы такого настроения сестры. «Найдем их и спросим». Ей хотелось подбодрить сестру, хотя сама прекрасно понимала, как глупо это прозвучало. Но Вэл кивнула, поджав губы, и отвернулась к окну, так больше ни о чем и не заговорив до самого Ричмонда. Решив для начала прогуляться по знаменитому Ричмонд-парку, а потом уже ехать к дому родителей, сестры оставили машину на парковке и через 3 минуты уже смотрели во все глаза на завораживающий вид. На самом деле им не хватило бы и дня, чтобы все здесь обойти. Выдвинув идею отправиться сразу на плантации Изабеллы, поскольку Вэл много читала об этом месте и была уверена, что не разочаруются, они направились именно туда. Поистине, магическое место восхищало. Узкие тропинки петляли между восхитительного вида различных цветов и растений. Вэл тут же доложила, что в весеннее время, когда все кустарники наливаются яркими красками и мерцают по всей территории парка, это место становится по-настоящему сказочным. 2 недели, рассматривая по пути и подпрыгивая от радости, рассказывала Вэл. Ровно столько цветут растения с плантации. Это ничтожно мало, чтобы погрузиться в эту невероятную атмосферу. «Знаешь, Вэл, я и сейчас себя чувствую, как в стране фей», — засмеялась Эл. Азалии, магнолии, рододендроны и еще с десяток потрясающих растений приковывали восхищенные взгляды сестер Стрэтфорд. Казалось, что, впитывая в себя всю красоту этого места, они могли забыть обо всем на свете. Блуждая между огромных кустов, на которых яркими пятнами переливались цветения, Вэл предвкушала встречу с оленями, благодаря которым и был прославлен Ричмонд-парк. И хотя по дороге они ни одного, к сожалению, так и не увидели, Эл не теряла надежды все же их повстречать. Стрэтфорд-младшая, любуясь маленьким ручейком, стоя на бревенчатом мостике, вдруг вспомнила свое путешествие в последний иной мир. В мир номер 294 и задумалась. Ведь там было в сотни раз красивее. Там так спокойно. Эл посмотрела на сестру. У той явно мысли были о другом. И почему же ее в таком случае так тянет вернуться? На территории небольшого сквера сестры наткнулись на магазинчик, на витрине которого виднелись большие вывески мороженого. Рекламная доска, стоящая у входа, гласила: «Шоколадное мороженое с арахисовым кремом и фисташками, пломбир в двойном рожке, манговое с кусочками клубники, яблочное с корицей, ментоловое и еще целый список разных видов». Громко сглотнув, Эл потянула Вэл внутрь. Несмотря на то, что людей в парке было не так много, именно здесь образовалась громадная очередь, желающая заполучить вкуснейшую порцию прохладного лакомства. «Я даже не знаю, какое хочу! Их так много!» — облизывая губы, произнесла Эл. «Можно попросить смешать». Вэл вытянула шею, чтобы получше рассмотреть витрину. «Возьми мне фисташковое в двойном рожке, и чтобы посыпали крошкой печенье!» У Эл горели глаза, и она даже слегка подпрыгивала. «И не забудь сказать, чтобы побольше!» «Ты не будешь со мной стоять?» — удивилась Вэл. «Я пойду займу нам местечко на лавочке», — серьезно произнесла Эл, снизив голос. «Видишь же, сколько тут народу!» «Хорошо, только с красивым видом», — предупредила Вэл. Когда Эл вышла из магазина, то увидела, что большинство выстроенных в ряд лавочек свободны. Но возвращаться в душное кафе не особо хотелось. И, решив, что подождет сестру здесь, чтобы вместе найти уютное местечко, уселась на лавочку напротив. Солнце висело прямо над головой и лучами обильно поливало парк. Эл блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь теплым воздухом. Ее мысли блуждали, перескакивая по памяти от одного дня к другому, пока вновь не вернулись в тот самый иной мир, позволяя принимать в себе спокойствие и умиротворенность. Эл глубоко дышала и обдумывала вариант еще разочек там побывать. Но не успела она насладиться всплывающими в голове видами, как ее с силой обдало пылью и ветром, да так, что волосы взлетели вверх. Тут же, открыв глаза и ожидая увидеть надвигающийся ураган, она очень удивилась безветренной погоде. Приглаживая руками волосы, Эл почти сразу же нашла виновника, нарушившего ее покой. Рядом с магазинчиком мороженого остановился мотоцикл. «Эй!» — возмущенно крикнула Эл парню, что снимал шлем. Он кинул на нее быстрый безразличный взгляд и вошел внутрь. Охваченная злостью от такой наглости, Эл даже не успела его как следует рассмотреть. Зато она хорошо могла разглядеть мотоцикл. Черный, матовый, крупных размеров, с увесистыми колесами, внутри которых на солнце поблескивала красная цепочка, лампочки которой сверкали при движении. И если бы Эл разбиралась в мотоциклах, она бы обязательно подметила какую-нибудь деталь, делающую его не таким привлекательным. Но, увы, Эл разбиралась в машинах, а потому должна была признать, что мотоцикл производит впечатление агрессивного и мощного зверя, что, собственно, ее очень привлекало. На боку красовалась серебристая молния, обведенная красным. С четвертой попытки Вэл все же дозвалась сестру и протянула ей мороженое. «Ты что, уснула?» — спросила Вэл. «Что-то ты не особо старалась с выбором места, да?» «Что?» «А, я тебя жду, чтобы вместе выбрать!» Эл мотнула головой, прогоняя мысли и напуская на себя беззаботный вид. Свернув с тропинки, сестры вышли на грабовую аллею, где нашли себе свободную лавочку в тени. Мороженое оказалось настолько вкусным, что сестры ели в полной тишине, наслаждаясь каждым кусочком. «Видишь впереди замок?» — спросила Эл, чуть привставая. «Это не замок», — облизнув губы и выбросив салфетки, ответила Вэл. «А что?» «Особняк Пембрук-Лодж», — многозначительно протянула Вэл. «Именно про него я тебе собиралась рассказать по пути сюда». «Ой, да какая разница?» — немного раздраженно произнесла Эл. «Я хочу посмотреть на него». Сестры прошли мимо нескольких дубов, и перед ними открылся красивый особняк, выкрашенный в белый цвет. Увитый диким виноградом портик перед входом и аккуратно подстриженные газоны. «Ты бы хотела тут жить?» — завороженно спросила Эл. «Не знаю, он слишком большой». «А я бы хотела». «Тогда...» «Я должна признать, что ты заблудишься в собственном доме», — рассмеялась Вэл, похлопывая сестру по плечу. Эл передразнила Вэл, но все же в сердцах должна была с ней согласиться. «Пойдем через ворота, Оттуда сможем выйти на парковку. Вэл указала рукой в сторону. «Ходячая энциклопедия», — безобидно ответила Эл. «Ну и как бы мы с тобой здесь ориентировались, не изучи я заранее местность?» Вэл изогнула бровь. «Как и все нормальные люди», — съехидничала Эл и усмехнулась собственной шутке. Выехав на улицу у Уоррен-авеню, сердце защипало, и, затаив дыхание, сестры стали искать тот самый дом. В воспоминаниях всплывали только блеклые картинки зеленого сада, и как вечерами они встречали папу, выбегая босиком из дома. Поэтому по памяти найти свой дом у сестер не получилось бы, учитывая, что и дома тут стояли, как две капли, похожие друг на друга. Их внимание тут же привлекло дерево, растущее на лужайке. Они бы не обратили на него внимания, не будь его листья такими же ярко-багровыми, как и многочисленные листва, усыпавшие их нынешний дом в пригороде. Это был красный клен, веером раскинувший свои ветви. И именно он, создавая магическую атмосферу, выделял нужное им место. «Вот он!» Эл заглушила мотор и вышла. И она была права. Этот дом, встречая гостей своим необычным могучим деревом, принадлежал их родителям. Обшарпанная табличка, прикрепленная сбоку, подтвердила их догадку. «Ты взяла ключи?» — спросила Вэл, стоя на крыльце и разглядывая тропинку, мощенную серыми булыжниками. «Ключи? Я?» — Эл испуганно округлила глаза. «Да шучу я!» — рассмеялась Вэл. «Конечно же, их взяла я!» Внутри казалось, что даже воздух был другим. Светлые стены, красивые нежно-кремовые занавески на окнах. Теплая и уютная атмосфера, как если бы здесь до сих пор кто-то жил. Над камином висело зеркало, а на комоде и письменном столе стояли выцветшие фотографии, изображающие счастливую семью. Небольшая гостиная с мягким диваном, на котором покоился аккуратно сложенный плед. Никто не прикасался к обстановке в этом доме на протяжении стольких лет. Никто ничего не менял, сохранив все в первозданном виде. Это одновременно и радовало, и казалось диким. «Мама всегда его оставляла на случай, если кто-то замерзнет», — вспомнила Эл, поглаживая мягкий плед. На втором этаже, остановившись у двух дверей с табличками, сестры переглянулись. «Это моя», — тихо сказала Вэл, кивнув на потускневшие приклеенные звездочки. Краска облупилась и в некоторых местах свисала хлопьями. Обычные детские спальни с детскими крошечными кроватками, креслом-качалкой и ляпистым ковром. Просмотрев ящики в комоде, шкаф, полки и даже под кроватью, Вэл так и не нашла ничего, что могло напоминать нужную им волшебную вещь. «Вэл, иди сюда!» — позвала Эл. Она сидела с книжкой в руках на маленьком стульчике. На синей обложке красовались две больших желтых звезды и полумесяц с глазами и улыбками. «Она читала нам ее перед сном», — сдавленно произнесла Эл, поглаживая пальцами рисунок. Ее память будто начала шевелиться, вытаскивая из закоулка в давно забытое. Открыв книгу, Эл начала читать. «Две звезды на небе жили вместе с мамой и луной. Друг дружку до беспамятства любили и ночами освещали шар земной. Но вот однажды зимней ночью малютка-звездочка ушла, сказала маме, я недолго погуляю, вскочив на облачко, по небу поплыла. «Ты не волнуйся, мамочка», — — сказала малютка-звездочка Луне. «Я найду ее, я обещаю, и приведу обратно, мамочка, к тебе». Засияв так ярко и так жарко, Луна склонилась над звездой. «Послушай, милая», — шептала, — «всегда следуй за сестрой. Будь рядом и держитесь вместе. Пусть даже пробегут года, не расставайтесь никогда. Люби ее, как я тебя, моя чудесная звезда. Она вернется, вот увидишь, сейчас обратно прилетит, ведь во всем огромном мире нет роднее и надежнее сестры. Ты помнишь это?» Почти шепотом спросила Эл. «Нет». Вэл отошла в сторону и больно закусила губу, чтобы не расплакаться. Она поражалась, как ее сестра помнит такие детали, тогда как она сама не помнила абсолютно ничего. Какие-то обрывки, и то больше сами ощущения, нежели действительно что-то стоящее. А ведь она на минуточку старше своей сестры на целых 4 минуты. Следующее, что Вэл и Эл осмотрели, была кухня. Необычная планировка добавляла простому дому оригинальности. Проведя рукой по обеденному столу, Эл поправила лежавшую на нем кружевную салфетку. «Эл, смотри!» Вэл стояла у противоположной стены, разглядывая веранду с видом на красивый маленький зеленый садик. Каменная плитка вела к живой изгороди, у которой уместился небольшой стол с плетеными стульями. Поляна с гладкой травой и разбросанными детскими кубиками. «Это немного жутко, тебе не кажется?» — поинтересовалась Вэл. «Согласна. Словно сейчас сюда кто-то войдет. Тут так чисто!» — Вэл огляделась. «Почему тут так чисто?» «Нужно задать этот вопрос нашим тетушкам», — уверенно кивнула Вэл. «Думаешь, они следят за домом?» «Это было бы логичным, учитывая, что этот дом теперь наш». Вэл пожала плечами с наигранно безразличным видом. «Ладно, пойдем на чердак». «Зачем?» «Там должны быть наши старые вещи. Посмотрим, насколько модной ты была в 3 года». Эл поиграла бровями, пряча за шутками горечь. «И если артефакт находится в доме, то только там». Вот чердак оказался пыльным и грязным. Через маленькое пожелтевшее окно еле пробивался дневной свет. Повсюду стояли старые подписанные коробки с одеждой, рисунками, декором. Порывшись во всем, до чего могли дотянуться, обеих сестер заинтересовала коробка с надписью «Память». Сняв со старого стула покрывало, Вэл встряхнула его, закашлявшись от пыли, и постелила на пол, чтобы сесть. Внутри находились фотографии, письма, коробочки под украшения. Эта память была родителей. Только их двоих. Первые совместные снимки. Открытки с поздравлениями друг другу. Маленькие записочки. Какие-то безделушки, имеющие смысл только для них. Увиденное очень грело душу. И Вэл, и Эл задумались об одном и том же. Хорошо было бы встретить когда-нибудь такого же человека и так же сильно полюбить. Эл долго разглядывала одну из фотографий, а затем протянула ее Вэл. «Смотри, какая мама тут красивая! Это она беременная мной!» Вэл покашляла в кулак и насмешливо приподняла брови. «Что?» Эл искренне удивилась, а потом, покачав головой, добавила. «Да-да, и тобой тоже». «Знаешь, ты себе не изменяешь. И откуда только в тебе это? Сомневаюсь, что мама или папа так по-идиотски шутили». Вэл рассмеялась, прикрываясь фотографией. «Эй!» Эл шутливо пихнула сестру. «Я, между прочим, единственный забавный человек среди нас двоих». Вэл начала смеяться еще громче, заваливаясь на бок. «Конечно! Падать на ровном месте, пачкать одежду едой и напитками и забывать имена людей — запредельная степень забавности!» Вэл уже не могла остановиться и вовсю хохотала. Тут Эл возразить было нечего, и, заразившись смехом сестры, сразу вспомнила свое позорное падение чуть ли не перед всей школой. Тогда был праздничный день, и, спускаясь по главной лестнице, как королева, Эл споткнулась о собственную пятку и слетела кубарем вниз, потеряв туфлю, прямо как Золушка. Тогда она пожалела, что спускалась последней, дождавшись, пока весь их поток соберется в холле. «Боже! Эл, смотри!» — нарушила воспоминание Вэл, крепко вцепившись ей в плечо. «Это то, что я думаю?» Проследив за взглядом сестры, Эл моментально прекратила посмеиваться. Вэл промолчала, медленно поднявшись на ноги, но оставаясь на месте. «Но как такое возможно?» — вновь спросила Эл. Перед ними в стене находилась аркообразная деревянная дверь с выдавленными на ней отпечатками ладоней. «Это же не может быть наша волшебная дверь, да?» — опять задала вопрос Эл. «Вэл!» «Тут нет ни одного зеркала». «И?» «И мы откроем ее. И тут Эл увидела в глазах сестры озорной блеск, тот, что обычно появлялся, когда она задумывала что-то нелепое. «Но как же? Не думаю, что...» «Дверь есть. Зеркал нет. Может, они тут и не нужны?» Вэл сделала осторожный шаг вперед, словно боясь испугать какую-то особенную атмосферу, возникшую на чердаке. «С нами даже Джека нет!» «Он нам и не нужен», — уверенно заявила Вэл и сделала еще шаг к двери. «Она не откроется», — деловым тоном заявила Эл. «Ты знаешь правила, мы ее откроем только если в стену». Вэл махнула на нее рукой и, прислонившись к двери, напряженно вслушиваясь, будто за ней кто-то обязательно должен быть. «Иди сюда, послушай», — Эл повторила за сестрой, прижавшись ухом. «Я ничего не слышу». «Я тоже», — Вэл нервно хихикнула. «Давай попробуем открыть». «Идея не очень. Ну, давай попробуем». Эл переступила с ноги на ногу. «Но предупреждаю, если там будут монстры, я оставлю тебя им на съедение». Прикасаясь к отметинам на двери, Эл была убеждена, что ничего не произойдет. Джек сам рассказывал им о правилах, а здесь нет главной составляющей иных миров — зеркал. Но тут... Что-то застучало, заскрипело. Девочки отшатнулись от двери, широко раскрыв глаза. Дверь задрожала и с громким хлопком дернулась. Пыль разлетелась в разные стороны, и дерево, издавая неприятные звуки, тяжело открылось. Никакой бурлящей преграды, какая обычно появляется между мирами. Перед ними открылся зеленый сад. Вэл переступила порог первой и потянула за собой сестру, что смотрела на все происходящее с большим недоверием. Не очень большой сад, огороженный живой изгородью, с красивыми повсюду расставленными цветниками. Маленькая дорожка, вымощенная из разных форм и цвета камнями, вела к небольшому прудику, в котором купались лягушки. Несколько откровенно толстых, нежились на листьях кувшинок, подставляя свое пузо солнцу. Место очень походило на обычный придомовой сад, коих в Англии полным-полно. Но создавалось впечатление, что все, что видели сестры, было иллюзией. Слишком уж подозрительно сказочно. Клумбы пестрели цветами, которые росли буквально везде. Мимо пролетела стайка бабочек, а над головами птицы и заливались в песнях. И самое главное, обе сестры остались при своих эмоциях и чувствах. «Кто-то явно переборщил со сказочностью», — усмехнулась Эл. «Приветствую вас, юные дамы!»